Глава 16. Мерный рокот обычно убаюкивает, однако именно он Олега и разбудил. Горян открыл глаза и ничего не увидел. Переполошившись, он зашарил вокруг растопыренными пальцами. Под руку сразу попался автомат со вставленным рожком, но это Олега не успокоило. Он продолжал поиск вслепую, наткнулся на что-то металлическое. РПГ? Нет, черт его знает. Затем на нечто круглое, что выкатилось прямо из-под ладони, и, наконец, глубоко вздохнул, сел спиной к стене. Твердая поверхность слегка вибрировала и как бы гудела, передавая урчание двигателя. Отдышавшись, Гарри начал приходить в себя. «Эй!» – позвал он. При этом было бы уместно постучать, но Олег почувствовал, что опирается не на обычное автомобильное железо, а на что-то массивное вроде стенки сейфа. «Слышу!» – отозвался Столяров. Впереди, гораздо ближе, чем Олег рассчитывал, отодвинулась шторка на крошечном окошке. Сплошную темень прорвал прямоугольный сноп света, как в кинотеатре. Кузов из чернильно-черного стал серым. Горян обнаружил низкую лавку, обтянутую казенным дермантином, и два запасных колеса. Больше в автомобиле ничего не было. В воздухе варилась туча пылинок, на полу подрагивали комки сухой глины и несколько кривых окурков. «Я думал, в инкассаторских броневиках интерьер побогаче», — заметил Гарин вполголоса. «А?» — не разобрал Михаил. «Если темно, открой там сбоку две бойницы», — посоветовал он. «Да нормально», — отмахнулся Олег, хотя кроме него этот жест никто не увидел. Он перебрался на лавку с противоположной стороны и некоторое время сидел бездумный, глядя под ноги. В памяти метались обрывки недавнего боя на площади. Их надо было переварить и усвоить, но Гарин неосознанно, с каким-то инстинктивным страхом, гнал эти мысли прочь. «А так ли недавно это было?» – задал он себе риторический вопрос. «Вроде бы да, но как будто в прошлом году. Сколько прошло времени?» Олег опять встрепенулся, чуть было не вскочил на ноги. От этого его удержала только низкая крыша броневика. «Да нет, все в порядке. Считанные минуты. Они даже до Новинского бульвара не добрались, хотя от площади Гагарина уже было рукой подать. Просто Столяров, привыкнув к обморокам товарища, не захотел его тревожить и тем более не стал дожидаться, а уложил в кузов инкассаторской машины и потихоньку поехал. Все правильно сделал полковник». Олег осмотрелся еще раз более обстоятельно. Столяров забрал венец себе, оно и к лучшему. «Э, какую тачку бросили?» – донеслось из кабины. «Вольвешник, а? 940-й, твою мать, синий!» «Что ты там лопочешь, как старый таксист?» – крикнул Гарин. «Скучно?» «Мечта загубленного детства!» – продолжал стенать полковник. «Две недели на ней не отъездил. Кинул ее на улице, как хлам!» «А сейчас мы на чем? Я не разглядел». «Фольксваген», – уныло ответил Столяров. «Вообще-то броневичок попрактичнее будет». «Ну, может быть, может быть», – протянул Михаил и без предупреждения затормозил. «Если оклемался, давай сюда. Дверь тебе там открыта». Гарин выбрался на улицу и перешел в кабину. Броневик стоял уже на Октябрьской, возле поворота к тоннелю. Путь к центру был забит брошенными машинами. Ну, не то чтобы полностью, но довольно плотно. Настолько, что проехать там можно было лишь на мотоцикле. Часть автомобилей была сожжена. Пустой троллейбус, торчащими в разные стороны рогами, так и приемников, выглядел растерянным и нелепым, как заблудившаяся пенсионерка. Михаил оттолкнул бампером мешавшую «Тойоту» и повернул влево к парку Горького. «И все же, кто их навел?» — спросил Столяров таким тоном, словно продолжал разговор, прерванный минуту назад. «Скутер? Не исключено. Только глупо это как-то». «Что ты к скутеру привязался?» — сказал Гарин. «Скутер у тебя за все мировое зло отвечает». «Нас ведь там ждали. А кто еще мог знать, куда мы направляемся? А ты уверен, что они конкретно на нас охотились?» «Я бы согласился принять это за обычную засаду на дурака, если бы там проезжала хотя бы одна машина в час». «Может, и проезжает», — упрямо произнес Олег. «Аномалия? На площади. Конечно, странная, но колеса она сожрать успевает. Было бы движение, мы увидели бы гораздо больше измордованных тачек. Но кроме нашей «Вольво» их там почти и нет». Гарин задумчиво поигрался ремнем на автомате. «То, что тех уродов на нас натравили, ясно без всякого венца», — заявил он. «Но вот насчет скутера... Не вписывается он сюда как-то. Зачем ему надо было нас отпускать и через полчаса гробить?» «Я ведь так и сказал. Это глупо», — раздраженно ответил Михаил. «Но кроме скутера некому. Или ты там что-то новенькое унюхал?» «Унюхал», — фыркнул Олег. «Да, тот странный персонаж, который объявился еще на профсоюзной, был с нами на площади Гагарина. А сейчас?» «Сейчас я его не вижу. Главное, непонятно, друг он или враг. И вот именно это меня настораживает». «Может, простой сталкер?» — предположил Михаил. «Ну, не совсем простой, а...» «Простой сталкер с выдающимися пси-способностями?» – перебил Гарин. «О, такие на дороге не валяются. Но меня другое интересует, признался он. Раньше я надевал венец, и рядом возникала какая-нибудь кутерьма. Немотивированная агрессия, подсказал Столяров. Ага. И направлена она была на кого угодно, только не на нас. Те обезьяны на Калужской. Ясно-ясно, продолжай. А теперь и на нас нападают, развел руками Олег. Это неприятно, но этого следовало ожидать. Если так пойдет и дальше, долго мы в зоне не протянем. А нам и не надо долго. Михаил улыбнулся, но его глаза стали серьезными. Ты же не собираешься обосноваться в зоне и включиться в этот безумный круговорот. Хабар, еда, патроны, хабар. Я тоже не горю желанием. Этот путь всегда заканчивается в могиле. Ну, как и любая жизнь, грустно добавил Гарин. Полковник не нашелся, что возразить, и к началу Крымского моста они подкатили молча. Столяров остановил машину и с тоской посмотрел в боковые окна, словно надеясь увидеть какую-то альтернативную, более безопасную дорогу. «В Москве реке брода нет», – поделился Олег. «А если? Нам ее в любом случае пересекать. По этому мосту или по-другому?» «Да, болты не помешали бы», – с тоской потянул Михаил, забрал автомат, вышел из машины. «О, придумал!» – воскликнул он с ребяческим восторгом. Олег тоже выбрался наружу, чтобы посмотреть, каким образом полковник намерен проводить безопасность проезда. «Оружие не бросил? Молодец! Давай, рожок!» – распорядился Столяров. «У тебя свой есть. Мой нам жизнь сохранить поможет, если что. От твоего толку извини». «На, на, возьми!» Гарин вручил товарищу свой магазин. Михаил выщелкнул 3 патрона и поштучно зашвырнул их на мост. Темные гильзы пропали из виду. То ли угодили в пространственную дыру, то ли просто исчезли на фоне дорожного покрытия. Впереди что-то забрякало по асфальту, но сколько патронов приземлились удачно, на слух определить было очень трудно. «Да», — вздохнул Столяров, — «я никогда эту хрень не любил». «Гаек бы сюда!» — бронил Олег. «И бинтом обвязать, чтобы хвосты издалека было видно. Нет у нас бинта». Буркнул полковник. «Гаек тоже. Хотя...» Он торопливо вернулся к машине и распахнул широко заднюю дверь. Подняв ребристый черный коврик, Михаил открыл в пол небольшой люк и вытащил из него металлический ящик такого же салатного цвета, что и автомобиль. «Нету гаек!» — повторил Михаил. «Зато вон чего нашел!» Он подкинул в руке здоровенный гаечный ключ и сходу метнул его вперед, но не слишком сильно. Ключ пролетел 7 метров и со звоном упал на дорогу. «Вроде нормально, да?» — нерешительно промолвил Столяров. «Тебя как подменили? Что случилось?» «Мост», — сказал Михаил веско, словно дал исчерпывающее пояснение. «Мост — это плохо. Может, сам еще проверишь для гарантии. По своим каналам». Он выразительно поскреб себя по макушке. «Нет уж. А то как доберман сами вниз сиганем чего доброго». «Вряд ли. Не будем испытывать судьбу. Не будем, не будем». Столяров забрался на водительское сиденье и, не закрывая дверь, тихо тронулся по мосту. «Не садись, ты нужен снаружи». Гарин уже понял, чего от него ждет товарищ, и не спеша пошел рядом с броневиком. Когда машина доехала до гаечного ключа, Олег подобрал его и метнул дальше, тоже на небольшое расстояние. Инструмент вновь упал на асфальт без каких-либо последствий. Михаил проехал еще несколько метров, и процедуру пришлось повторить. Таким образом, 30 минут они преодолели половину моста. Момент появления голубого светящегося шара Гарин со Столяровым не заметили. Пошаговое передвижение по мосту настолько их утомило, что аномалию они попросту проморгали, хотя должны были увидеть ее издалека. Сфера имела не меньше 5 метров в диаметре и как будто переливалась разрядами молний. Что находилось за ними в теле аномалии, рассмотреть было невозможно. То ли бесцветный сгусток, то ли пустота. Огромный шар словно спустился с неба, откуда-то из-за спины, и завис впереди на выезде с моста, не касаясь земли. Яркие синие всплохи суетливо сновали по поверхности, не останавливаясь ни на секунду, и от этого возникало ощущение, что шар вращается. Действительно ли он вращался, Михаил с Олегом интересовало в последнюю очередь. «Вот сука!» – заключил полковник. «Я как чуял! Садись, что стоишь!» Гарин погрузился в машину, и Столяров, не разворачиваясь, дал задний ход. То, что случилось после этого, было, пожалуй, даже хуже, чем появление второй аномалии. Шар впереди легко и достаточно плавно поднялся вверх, пролетел вдоль моста почти до конца и приземлился позади автомобиля, все так же издевательски покачиваясь и сверкая огненными нитями. «Ха, он на нас реагирует», — сказал Михаил очевидно. «Вот же сука!» Полковник остановил броневик, нервно побарабанил по рулю и, переключив скорость, снова направился вперед. Машина благополучно проехала середину моста и покатила дальше. «Надо бы ключ покидать», — напомнил Олег. «Мы здесь еще не проверяли. Надо бы, надо бы». «Но едем и едем, ладно уж, черт!» — воскликнул Столяров, глядя в зеркало. «Похоже, сглазили. Что делать-то будем? Не поверишь? Но я то же самое хотел спросить у тебя», — медленно проговорил Михаил, с ненавистью глядя на аномалию. Голубой шар вернулся на прежнее место по ходу движения автомобиля и упруго покачивался в ожидании. «Ну-ка, давай еще разочек попробуем», – предложил полковник. Инкассаторская машина поехала назад. Несколько секунд аномалия не проявляла никакой активности, затем повторила тот же маневр и снова оказалась на пути у броневика. «Интересно, долго он так летать будет?» – произнес Олег и сам устыдился своей безалаберности. «Не очень», – хмуро отозвался Столяров. «Ты обратил внимание, что она сокращает расстояние?» «Да». Гарин привстал, чтобы лучше видеть высокое зеркало на правом крыле, и обнаружил, что напарник прав. Аномалия висела уже не в конце моста, а значительно ближе. «Ну, есть вариант прыгнуть в воду», – Михаил перехватил взгляд товарища и назидательно пояснил. «Не как доберман, а чтобы выжить. Вряд ли я выплыву». «Кто б сомневался? Кирпичи в роду были?» «Это не смешно», – тихо сказал Олег. «Это печально», – согласился Столяров. «В твоем возрасте стыдно не уметь плавать. Я обязательно покраснею, но потом, если ты не возражаешь. Плавать я умею», – добавил Гарин с обидой. «Нырять, в принципе, тоже. Но я не пробовал это делать одновременно. Да и высота здесь не совсем спортивная». «Ну, короче, прыгать не будем», – подытожил Михаил, чтобы прорвать стенание спутника. «Что нам остается? Продолжать мотаться по мосту туда-сюда?» «Но сфера берет нас в клещи, скоро на голову нам сядет». «Как она там?» Гарин опять приподнялся и тревожно посмотрел в зеркало. «Она в порядке», – процедил Столяров, который не сводил аномалии. «Это мы в глубокой Попробуем в нее выстрелить?» Полковник одарил Олега испепеляющим взглядом и даже не стал отвечать. Вместо этого он толкнул ручку переключения передачи и вновь поехал вперед. Шар взлетел и предсказуемо обогнал машину, опять преградил дорогу. На этот раз он пристроился так близко, что в кабине стали слышны щелчки пробегающих по поверхности разрядов. «Сиди тихо и не дыши», – серьезно сказал Михаил. Сам он осторожно приоткрыл дверь и протиснулся наружу. Тихонько ее прихлопнул, стараясь не шуметь и не делать резких движений. Оглядевшись, Столяров сделал несколько шагов в сторону машины. Постоял с минуту и вернулся к броневику. «Ты что задумал?» – спросил Гарин. «Дай-ка мой автомат. Может, это дурное железо клюет?» «Ты спятил!» – прошипел Олег, брызнув слюной. Столяров приложил палец к губам и снова отошел, крадучись и балансируя руками, словно он пробирался по ночному болоту. Несколько секунд аномалия не реагировала, потом светящийся шар мягко приподнялся и медленно полетел к Михаилу. Тот поднял автомат над головой и призывно им потряс. Сфера ускорила движение, будто укрепилась в какой-то своей догадке. «Прекрати!» – заорал голос Олег. Михаил достиг границы проезжей части и перелез через широкий металлический борт в пешеходную зону, которая шла по самому краю моста. Дальше были только перила, а за ними река. «Не делай этого!» – взмолился Гарин, отчетливо понимая, что остановить товарища он не сможет. «Не боись, я выплыву!» – заверил тот. Сфера, сплетенная из голубых молний, продолжала наползать на Столярова, скатываясь с середины дороги. Олег уже мог бы рискнуть объехать шар, прижавшись к правому бортику мостовой, однако он не сделал этого по целому ряду причин. Во-первых, не было никаких гарантий, что идущий человек с автоматом представляет для сферы меньший интерес, чем движущийся броневик. Во-вторых, Гарин вряд ли смог бы заставить себя сесть за руль даже в отсутствие аномалий. И третья причина – это Столяров. Олег не собирался бросать друга, даже в уме такого не держал. Михаил снова потряс автоматом и, держась ближе к перилам, неспешно направился в обратную сторону, к Октябрьской. Аномалия следовала за ним по краю проезжей части. Когда шар прокатился мимо броневика, сухие электрические щелчки слились в громкий треск, и Гарин почувствовал, как волосы встают дыбом. Машину, однако, сфера не задела. Она вписывалась в две встречные полосы и строго держалась их, словно для нее это было очень важно. Столяров продолжал отступать, приближаясь к 30-метровому пилону, державшему исполинские цепи с огромными плоскими звеньями. Цепи поднимались все выше, к вершине стальной опоры. Вертикальные анкерные штанги, на которых и висел мост, становились все длиннее. Олег лишь сейчас разгадал замысел Михаила. За штангами тот оказался словно за прутьями клетки поистине циклопических размеров. Вот только оставалось непонятно, кто был на свободе, а кто в неволе – полковник или аномалия. В любом случае, между штангами сфера не протиснулась бы никак. Впрочем, способность к левитации она продемонстрировала еще в самом начале, поэтому ее логика действий была совершенно неясна. Гарин отметил, что думает об аномалии не просто как о живом, но как о разумном существе. Тем временем Михаил почти добрался до конца моста и встал возле мощной металлической колонны, каждая заклепка на которой была размером с ладонь. Олег следил за товарищем, затаив дыхание. В плане полковника был еще какой-то пункт, который Гарин пока не улавливал. Аномалия недвусмысленно давала понять, что хотя она и не собирается атаковать Столярова, но далеко его тоже не отпустит. Михаил закинул автомат за спину и начал неторопливо подниматься по лестнице, привинченной к пилону. Гарин смотрел на него с ужасом. но уже не решался и крикнуть. Он слышал, что когда-то Крымский мост был излюбленным местом московских самоубийц, однако не думал, что увидит в этом качестве полковника Столярова. Если прыжок в воду с дорожного полотна мог бы закончиться удачно, при большом везении, разумеется, то, поднявшись еще на 30 метров, Михаил лишал себя даже призрачного шанса. Столяров карабкался по пилону, замедляясь с каждой ступенькой. Аномалия остановилась перед опорой и мерно колебалась вверх-вниз, будто бы в ожидании. В каком-то смысле это было похоже на дуэль. Или на игру в гляделки. Первый, как ни странно, не выдержала сфера. Покачиваясь, она начала взлетать и приближаться к пилону, медленно, сантиметр за сантиметром, словно надеясь, что противник не заметит ее маневра. Михаил к тому времени успел подняться уже метра на два. Он энергично пожал плечами, встряхивая за спиной автомат, и перенес ногу на следующую перекладину лестницы. Столяров уже почти подтянул тело, но вместо того, чтобы завершить шаг, неожиданно оттолкнулся и спрыгнул вниз. У Гарина замерло сердце. Из-за бортика он не увидел, куда упал товарищ. Полковник мог приземлиться на боковую пешеходную дорожку, а мог полететь прямо в воду. Олег, несмотря на запреты, выскочил из машины и стал свидетелем странного события. Шаровое переплетение молний упруго натолкнулось на стальную опору, прилипло к ней, затем обволокло пилон по кругу и, будто лопнув, мгновенно обрушилось вниз ливнем голубого огня. Столяров выскочил из-за бортика в нескольких метрах от опоры, что было сил помчаться к автомобилю. «В тачку!» – хрипло гаркнул он. Олег торопливо запрыгнул в машину. Михаил улетел следом и сходу опустил ногу на педаль. «Кажется, она разрастается!» – скороговоркой бросил Столяров, выруливая на середину дороги. «Кто?» – не понял Гарин. «Я ее заземлил, ну как бы». А в итоге получился мокрый асфальт. Мне так показалось, хотя могу и врать. Олег посмотрел в зеркало. Позади темнела огромная лужа, но она стремительно растекалась. «Нас хер догонишь!» – ожесточенно заявил полковник. Новорожденная аномалия заняла всю ширину проезжей части и начала распространяться в длину, словно и впрямь хотела дотянуться до броневика. Михаил быстро переключал скорости. Мотор тяжелого инкассаторского «Фольксвагена» насадно ревел. Влажное пятно упорно преследовало машину, но в какой-то момент рост резко прекратился, и аномалия отстала. «Вот теперь мост реально непроходимый», – заметил Олег. «Как ты догадался ее заземлить?» «Да не знаю», – буркнул Столяров. «Ничего другого не оставалось. Сначала хотел в воду прыгать, потом смотрю, там дорожка есть. Велосипедная, что ли?» «Правильно, я сомневался, не подвела чуйка. Подозревал, что в дерьмо влезем. И вот, пожалуйста, влезли». «Как возвращаться-то будем?» – спросил Гарин. «На наш век мостов хватит», – заверил полковник.